Купол содрогнулся, вильнул в воздухе, потом резко опал, распластавшись по земле, как выброшенная сеть. Стоя посреди травянистого поля, Хренов перевел дух. Взглянув вокруг, он с облегчением заметил, что поле, куда его занесло, оказалось пустым. Ни коров, ни тракторов, ни злобных фермеров с вилами поблизости не наблюдалось. Он тяжело выдохнул и посмотрел на горизонт, потом скривился, потирая ушибленный бок и ногу. «Нормально, я так немного посидел к кабине, подежурил называется». Нервно засмеялся наш герой, потом уперся руками в колени, склонился над землей и начал хохотать, давая выход накопленному адреналину. И тут, в метрах 150-200, с громкими воплями приземлился итальяшка. Его с размаху приложило об землю, потащило по траве, а затем он, отчаянно ругаясь, начал бороться с куполом. Леха отдышался, прищурился, глядя против солнца на кувыркающегося итальянца, а затем нащупал неразлучный браунинг под комбинезоном. Хренов передернул затвор, сунул пару запасных обоим в карман галифе и медленно, прихрамывая, двинулся в сторону врага. «Ну что, макаронник, риндите, пидаса де мьерда!» — заорал он, что было мочи. Прим автора. Испанский: риндите, пидаса де мьерда. Сдавайся, кусок дерьма. Глава 12. Ковбой и его лошадь. Начало июня 1937 года. Сколько-то километров от города Авила, итальянец, видимо, был ранен и стонал, лежа в траве. Его нога была неестественно вывернута, похоже, подвернул или даже сломал ее при приземлении. Леха, прихрамывая, как мог осторожно подошел ближе, держа пистолет наготове. Когда до противника оставалось не больше 20 метров, тот вдруг зашевелился, тяжело задышал и прохрипел: «Ладра, аютами, вабене, миаренда». Затем, уже на ломаном испанском: «Ладно, помоги мне, я сдаюсь». Леха не спешил опускать оружие, потребовав: «Пистолет выкидывай, быстро». Итальянец застонал, немного приподнялся на локте, затем потянулся к поясу. Через мгновение темный небольшой предмет полетел в сторону, глухо ударившись о землю. Леха чуть расслабился, но продолжал держать раненого макаронника на мушке. С стороны итальянца раздался хриплый, злой голос, срывающийся на крик: «Риндите, суррендер! Скоро сюда приедут меня искать с аэродрома!» Любитель пиццы кричал, путая итальянские слова с испанскими: «Тебя поймают и расстреляют! Ваших всех расстреливают! Сдавайся, хио де пута! И тогда я скажу за тебя слова! Тебя обменяют на наших пленных! Соси гуся! Задница у вас треснет меня расстреливать!» — ответил Леха по существу вопроса. Сил спорить с врагом не было. Леха только успел заметить короткое движение, в следующую секунду на него уже смотрело черное дуло пистолета. Выстрел разорвал тишину, потом еще один, и снова выстрел. Первая пуля противника ушла куда-то в сторону, вторая сильно обожгла ему левое плечо, третья просвистела рядом с ухом. Леха рывком отскочил и нажал на спуск на пару секунд позже итальянца. Его собственная пуля расцвела точно посредине шлемофона итальянского пилота. Итальянская голова дернулась, мотнулась назад и затем тело безвольно рухнуло на землю. Леха откатился к небольшому камню, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Он вытер лоб, тяжело дыша. «Ну, зараза!» Он крепче сжал пистолет и медленно перевел дыхание. Через несколько минут тишины, как старый дед, восходящая звезда спецназа кряхтя встала и, все еще опасаясь, хромая, приблизился к неподвижно лежащему телу. Он пнул его ногой несколько раз, все еще держа на прицеле. Тело в оливковом комбинезоне не подавало признаков жизни. Не мудрено, в общем, с такой дыркой в черепушке-то, — заторможенно подумал наш попаданец. Тут со стороны аэродрома послышался знакомый рокот мотора. Низко над ними прошел биплан Казакова, сверкая в закатных солнечных лучах багряными крыльями. Казаков сбросил скорость, сделал несколько виражей, внимательно осматривая землю, затем покачал крыльями. Леха осмотрелся вокруг. Места для посадки тут не было: каменистая и неровная почва, с редкими пятнами низкорослой травы, торчащими из-под рассыпанных вокруг булыжников. «Да, хреновый аэродром», — буркнул он, скрестив руки над головой. «Даже если он и сядет, то мне только верхом на фюзеляже устраиваться», — с сарказмом подумал сухопутный пилот. Леха помахал самолету в ответ пистолетом. Казаков снова сделал круг, помахал крыльями еще раз и взял направление на виднеющиеся вдалеке холмы. Проводив самолет взглядом, Хренов начал недолгую ревизию своего имущества. Из собственных богатств у Лехи был только верный бронунинг с двумя запасными обоймами и валяющийся вдалеке парашют. Еды не было, как и воды. Преодолевая тошноту и отвращение, Леха обшмонал итальянского пилота, вытирая окровавленные пальцы о его летный комбинезон. «Ну, давай посмотрим, что у тебя тут есть, дружок», – пробормотал он, переворачивая пилота на спину. Первым делом он вытащил из ослабевших пальцев пистолет. Внутренний карман комбинезона хранил удостоверение личности, слегка измятое, с блеклой фотографией. Мельком глянул на документ. Пилот действительно был молодым, лет 25, с аккуратно приглаженными волосами и самоуверенным взглядом. «Ну, привет, Марчелло, такой вот у тебя получился личностный рост», – проговорил Леха, обращаясь к лежащему телу. Леха сплюнул тягучую слюну. «Вот скажи мне, друг Марчелло, какого хрена мы с тобой в этой чужой стране убиваем друг друга? За хаер поймешь, чьи интересы». Леха покрутил в руке трофейный пистолет, поднес поближе к глазам и внимательно рассмотрел клеймо на затворе. «Пьетро Беретта, 765-1915», прочитал он вслух, скользя пальцами по металлическому корпусу. Оружие было староватым, потертым, но ухоженным. Компактное, удобное, с характерными очертаниями. Леха взвесил его в ладони, прикинул баланс. «Значит, дедовский запас выдали, а, Марчелло?» — усмехнулся он, взглянув на безжизненное тело итальянца. Затвор оттянулся плавно, патрон вылетел в траву. Леха посмотрел на калибр, поменьше, чем его браунинг. Он вытащил магазин, покрутил его в руках и прищурился. Патроны мелковаты. 7,65 мм браунинг. Стандарт для таких малышек. Пули в магазине выглядели аккуратными, с закругленными носами и латунными гильзами. Леха тихо хмыкнул. Запасную обойму он не нашел. Ну что ж, запас поп не помешает в общем. Известный афоризм вырвался на свободу. Он щелкнул предохранителем, сунул пистолет за пояс и продолжил обыск. Леха поднялся и пошел смотреть, что за хрень выкинул поганец вместо пистолета в первый раз, пытаясь его обмануть. Метрах в 10 нашлась небольшая металлическая фляжка с вмятинами на корпусе. На донышке красовалась выбитая надпись «Емес Диксон Сонс, Шеффилд, Made in England, 6 ос, миллилитров 150, наверное», — подумал Леха. Он открутил крышку, осторожно понюхал содержимое. Коньяк вроде. Леха чуть приподнял брови, усмехнулся и выплеснул немного на ладонь, растер, понюхал снова. Вроде не дрянь. Он покрутил фляжку в руках, потом откинул голову и сделал добрый глоток. Крепкий, обжигающий вкус разлился по горлу. «Ну, за твою душу, Марчелло», – пробормотал он, закрывая флягу и пряча ее в карман. В кармане штанов пилота нащупалась пачка сигарет, помятая, но еще полная. Он вытряхнул одну, сунул в зубы и полез смотреть дальше. В другом кармане обнаружилась зажигалка, тяжелая, металлическая, с выбитым на боку гербом. «Зиппо». Леха чиркнул колесиком, ровный язычок пламени заплясал на ветру. Соединив две находки, наш товарищ пыхнул и отправил колечко дыма в небеса. Рабочая хорошая вещь. Еды у итальяшки не было, так и сопьешься, не закусывая, подумал наш герой. Голод подбирался из-под тишка. Желудок требовательно бурчал, напоминая, что ни хрена он сегодня не ел. Он сунул добычу в карманы, глубоко вдохнул и, не оглядываясь на труп, медленно поднялся на ноги. Осмотрев трофейный парашют итальянца, покрутив в руках ткань, он расстроенно сплюнул. «Дерьмо, Перкаль», — выдал резюме осмотру итальянского парашюта. По сравнению с его советским шелковым куполом, этот кусок тряпки выглядел жалко. Какая-то пропитанная хренью хлопковая ткань, жесткая на ощупь, будто ее макали в козлиную мочу для прочности. Он нахмурился, еще раз потянув стропу. «Ну, если только на тряпки пустить», — пробормотал он, бросая парашют обратно. Подобрав свой парашют, Леха разрезал его на куски, аккуратно работая трофейным ножом. Ткань сопротивлялась, но постепенно поддавалась, хрустя под лезвием. Из пары ремней подвесной системы он соорудил лямки, а из оставшейся материи начал стягивать сверток, превращая его в удобный мешок. Стропами надежно обвязал импровизированный вещмешок, проверил узлы, подтянул крепление, держалось прекрасно, не хуже фабричного ранца. Теперь можно было двигаться дальше. Подумав, Леха уложил тело итальянского пилота на его же парашют, крепко взялся за края ткани и потащил его волоком к видневшимся неподалеку раскидистым густым кустам. Труп был тяжелый, идти приходилось медленно, напрягая руки и спину. Парашют шуршал по сухой земле, цепляясь за камни и траву, но другого способа быстро спрятать тело не было. Добравшись до укрытия, Леха столкнул мертвого итальянца в тень под кустарник, закидал его сухими листьями, придавил их сверху ветками и мелкими камнями с землей. «Ну, отдыхай тут, Марчелло», – пробормотал он, прикидывая, насколько долго его не найдут. «Конечно, со временем кто-нибудь наткнется на тело, но главное, не сразу, чтобы не подняли тревогу и не организовали погоню прямо отсюда». Леха еще раз окинул взглядом кусты, убедился, что с дороги ничего не видно, и только после этого повернулся, подхватил свой вещмешок и двинулся прочь. «Ну хоть в этот раз без свидетелей», — усмехнулся он. Леха осмотрел свой комбинезон Мана и постарался отряхнуть его от пыли и грязи. На коленях и локтях уже появились потертости, кое-где к ткани пристали сухие травинки и прочий мелкий мусор. Вложив некоторое количество экспроприированных у мятежников средств, он пару месяцев назад раздобыл у авиационных снабженцев республиканский, а на самом деле французский, летный комбинезон. Наш Прохинтий долго и самоотверженно торговался, но эта штука стоила того. Свободный крой позволял легко двигаться, а накладные карманы удобно располагались ровно там, где надо. Самое главное, он был сделан из хлопчатобумажной ткани зеленоватого цвета, дышащий, легкий и, в отличие от кожаных советских курток, не изжаривал свое содержимое на ярком испанском солнце, как проклятая печка. Леха усмехнулся, представив, как он выглядит сейчас. «Только пилотки мне сейчас не хватает, чтобы стать символом борца за свободу республики», — поржал он сам над собой, проверяя, не торчит ли из-за пазухи трофейная беретта. Сидя в укрытии, Леха попытался сориентироваться. Он осторожно выглянул из-за деревьев, изучая окружающий ландшафт. Вдали тянулась цепочка холмов, а чуть левее виднелся пыльный проселок. Судя по всему, где-то рядом была небольшая деревня, но Леха пока не собирался пока к ней приближаться. «Сначала осмотрюсь, потом, может, и спрошу дорогу», — решил он. «Теперь главное — понять, где он оказался, и как выбраться из этого очередного блудника». Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Алибабаевич задумчиво мешал лопаткой в огромном котле, из которого уже поднимался насыщенный, густой аромат обжаренного лука, моркови и мяса. Все шло по плану, но на душе было неспокойно. Кузьмич сидел на ящике, угрюмо ковыряя ножом кусок баранины. «Чего ты такой кислый, Алибабаич? Так у тебя весь плов стухнет, не приготовившись», — поинтересовался Кузьмич, взглянув на товарища. «Командир, нет. Ну, ты же слышал, улетели на штурмовку, значит, скоро вернется. Волноваться очень за командир». Алибабаевич вздохнул, продолжая священно действовать над казаном. Они оба замолчали, слушая, как потрескивает масло, как медленно тушится мясо в специях. Тут в кухню аэродрома, видимо привлеченный запахами готовящегося плова, зашел испанский механик, снял пилотку, обмахнулся ею, глотнул из фляги воды и сообщил новость, от которой у обоих сразу отлегло. «Ваши сели в сото, до Алькалы доберутся только завтра. Так что не переживайте, товарищи повара». Алибабаевич расцвел и чуть не запрыгал от радости. Кузьмич хмыкнул и, как всегда, влез с уточнениями. «Значит, плов будет без Лехи. Как это без командир? Твоя будет в одна харя плов жрать», — возмутился Алибабаевич. «Надо вести ему. Как сделать? Сразу поеду». «Да ты сдурел, что ли? Это ж другой аэродром. Тут километров 50. Ну и что, грузим казан в машину и погнали». Он уже было подскочил, но Кузьмич схватил его за рукав. «Тебя потом самого искать будут. Леша прилетит, а Стрелка нет. Как без тебя вылетать? А завтра или новый сваришь, или этот ему оставим». Кузьмич пытался вразумить суетливого азиата. Совместными усилиями Алибабаевича уговорили не устраивать самовольную гастрономическую вылазку на сото. Но он все равно не мог сидеть без дела. Он нажарил котлеты из баранины, выложил их на большую тарелку, потом аккуратно разложил плов в сутки, приложил лепешки, и все это спрятал в уголке кухни, чтобы утром первым делом отвезти Лехе. Кузьмич с улыбкой наблюдал за этим процессом. «Ты бы еще перо туда воткнул, как в ресторанных блюдах. Хорошая мысль, командир рад будет. Только ты зря это все на кухне оставляешь. С утра тут одни повара останутся, а плов исчезнет. Тащи уж в погреб на ледник», — вкратчиво озвучил свою догадку Кузьмич. На ледник. Алибабаевич скептически глядел на теплые сутки в руках. После недолгого обсуждения, плов и котлеты отправились в укромный уголок ледника в погребе, где их прикрыли мокрой мешковиной, чтобы сохранить свежесть. «Ну, теперь хоть доживет до утра», — удовлетворенно сказал Кузьмич. Алибабаевич покосился на ледник и вздохнул. Только бы плов не испортился. Они дружно засмеялись, а потом уселись рядом с котлом и наконец с аппетитом накинулись на горячий, ароматный плов. «Ну хоть мы попробуем, пока он свежий. Главное, не рассказывать Лехе, что было вкусно. Пусть думает, что без него плов не тот», и под дружный смех они принялись активно истреблять содержимое бронебойного казана. Начало июня 1937 года. Пригороды города Авила. Леха промаршировал километров 5 от места приземления, прежде чем решиться остановиться. Тело уже начинало требовать передышки, но останавливаться в чистом поле было глупо, а значит, нужно было найти хоть какое-то укрытие. Небольшая рощица, чахлая, с низкими деревьями и редким кустарником, показалась не лучшим, но вполне подходящим вариантом. Он залез в самый центр зеленого массива, присмотрел себе место под деревом, соорудил из парашюта лежанку, устало опустился и прикрыл глаза. Сон накрыл его стремительно, без предупреждения, и, пожалуй, это было к лучшему. На следующий день рано утром Леха двинулся дальше. Теперь он двигался осторожно, словно охотник, пробирающийся сквозь чащу леса. Каждая рощица превращалась для него в спасительное убежище, каждая неровность на местности – в естественное укрытие. Он шел, внимательно осматриваясь по сторонам, стараясь не попадаться на глаза местным жителям. Пару немногочисленных деревень он обошел стороной, не доверяя даже случайным встречным. Несколько раз приходилось замирать, едва успев забраться в кусты, когда по дороге грохотали моторы испанских грузовиков, полных солдат. Они проезжали совсем рядом, лязгали оружием, переговаривались на своем наречии, и каждый раз Леха крепче сжимал пистолет, сжавшись в комок среди высокой травы. В плен он сдаваться не собирался. Перед глазами вставали рассказы о том, что с советскими летчиками франкисты не церемонились, о том, как их разрубленные тела сбрасывали в мешках несколько раз на аэродромы республиканцев. Но ему пока везло. Машины уходили, солдаты исчезали в облаках пыли, а он продолжал свой путь. Леха шагал по дороге, ориентируясь по солнцу. Утро уже давно перевалило за полдень, жара стояла такая, что казалось, воздух сам плавится над дорогой. Он шел в тени посаженных у обочины деревьев, стараясь не маячить на открытом пространстве, когда вдали появилось облако пыли. «Ну, что за напасть?» – расстроенно подумал товарищ и прищурился, пытаясь определить степень угрозы. Пыль клубилась над дорогой, тяжелой, густой. Судя по всему, грузовик. Главное, не патруль, пить хотелось неимоверно. Леха свернул с дороги, перескочил через придорожную канаву и прыгнул за россыпь камней метрах в 10 от полотна. Лег и прижался к земле. Проедут, главное, не дергаться. Мысль отдавалась в голове тупой болью. Грузовик внезапно стал притормаживать и остановился метрах в 15-20, проехав место укрытия советского летчика. Ну, что, заметили? Или просто остановка? Леха сжал браунинг, затем нащупал трофейную беретту. Двери со скрипом распахнулись, и из кабины вывалилось двое. Итальянцы. Они лениво потянулись, спрыгнули на пыльную дорогу, затем, громко пообщавшись с использованием рук, направились в сторону кустов и достали свои приборы. Леха почти слышал, как его сердце бухает в груди. «Сука, не сюда, не сюда, наш товарищ мог бы работать заклинателем пространства». Но судьба явно решила устроить ему представление. Солдаты остановились прямо рядом с камнями, вытащили шланги и, похохатывая, приготовились к соревнованию, кто дальше отольет. Ахаха, гуарда цемеписце унверуэма, аспетта, адиссетиф отсце ведере. Вот же ж мать вашу, если заметит, придется продавать жизнь дорого. Но когда первый итальяшка начал поливать в полуметре от него, терпение Лехи лопнуло. Ну все, дружище, твой последний залп. Леха рывком приподнялся, выдернул браунинг и прицелился прямо ему в лоб. Итальянец замер, глаза расширились, лицо побледнело, руки полезли к кобуре, бросив поливающий шланг. А затем от неожиданности он не только потерял меткость в поливе, но, похоже, и облегчился прямо в штанишки. Грянул выстрел. Первый засранец взмахнул руками и рухнул сразу. Второй участник соревнования попытался дернуться в сторону, путаясь в спущенных штанах. Советский пилот героически выпалил еще раз. Видимо, от голода, нервов или жары. Прицел слегка сбился. 9-миллиметровая пуля напрочь оторвала спортивный инвентарь, оставив его болтаться в держащей его руке. Итальянский спортсмен завизжал безумным криком и стал падать навзничь. Товарищ Браунинг грохнул еще два раза, ставя окончательную точку в спортивных достижениях обоих иностранных участников. Оба тела глухо шлепнулись в придорожную канаву. Грузовик фыркнул вонючим выхлопом, вздрогнул, затем, завывая, дернулся с места. Леха успел прицелиться и даже выстрелить один раз в сторону кабины грузовика, когда пистолет сухо клацнул и встал на затворную задержку. Поменяв магазин дрожащими руками, Леха попытался поймать его в прицел, но тот уже летел прочь, набирая скорость. «Ты, Леха, просто герой. Стреляешь, значит, как ковбой. Теперь вот бегай, как его лошадь», — костерил себя последними словами, активно улепывающий в противоположную сторону от исчезнувшего в клубах пыли грузовика попаданец. «А если бы оттуда взвод солдат высыпался», — продолжал самоедство наш герой, не забывая активно переставлять свои копыта по пыльной дороге, — «наделали бы тебе вентиляционных отверстий, не предусмотренных природой. Теперь доложат, и через пару часов тут будет не протолкнуться от энтузиастов, охотников за твоей тушкой». Глава 13. Ну это вряд ли. Начало июня 1937 года. Где-то в районе города Авилья. К вечеру второго дня силы начали оставлять его. Спортивная пробежка от злобных итальянских воинов хорошо прокачала его гормональный баланс, но сожрала последние силы. Голод подкрался незаметно, но теперь не просто напоминал о себе, а уже неистово кричал внутри пустого желудка. Кишка кишке долбит по башке. Дурацкая считалочка привязалась к путешественнику по высокогорным полям и лесам Кастилии. И хотя кишки бунтовали, ноги двигались сами по себе, словно подчиняясь не приказам мозга, а каким-то древним, животным инстинктам. Леха почти не замечал окружающего мира, шел механически, лишь бы вперед, пока его нос не учуял божественный запах. Он остановился резко, как будто наткнулся на невидимую преграду и принюхался еще раз, словно локатор, наводящийся на цель. Он покрутил носом из стороны в сторону, для более точного целеуказания. Леха вдохнул глубже, не веря своим ощущениям. Это был не дым костра, не запах перегретой земли и не прелая трава. Это был свежий хлеб, теплый, воздушный, с румяной корочкой. В животе свело от голода, и он вдруг понял, что именно этот запах тянет его вперед, что ноги сами поворачивают в его сторону. На краю небольшой деревушки стоял маленький каменный домик. В окне мелькнула женская фигура. Леха, крадучись, подошел к окну и заглянул во внутрь замер, завороженно наблюдая, как женщина достает из печи длинные, золотистые батоны, раскладывая их на деревянной доске. Горячий пар поднимался над хлебом, а он, уже забыв обо всем на свете, прижался носом к стеклу. Он не знал, что скажет, не знал, что сделает, но голод оказался сильнее страха. Он осторожно потянул на себя двери, как ниндзя, ворующий в ночи, прокрался в дом. Заглянув в комнату, он постучал по какой-то деревяшке, чтобы привлечь к себе внимание. «Сеньора, пожалуйста, одну минуту», — начал он на своем южном диалекте, растягивая слова, как будто смягчая их, показывая, что не такой уж он и страшный, как выглядит, даже добрый и пушистый в душе, где-то глубоко. Женщина, которая только что спокойно раскладывала свежеиспеченные батоны, вдруг замерла, будто увидела привидение. В ее взгляде застыла смесь испуга, настороженности и любопытства. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Голос у нее был звонкий, резкий, с акцентом чистейшего мадридского кастильина, каким обычно говорят в столице. Она вцепилась в батон, как в дубину, готовая запустить им в незнакомца. Леха поднял руки, показывая, что не собирается нападать, насиловать или, не дай бог, грабить. Хотя вот насчет грабить у него были большие сомнения, да и от предпоследнего он бы не отказался. «Хренов, ты сюда жрать пришел, а не кабелизмом заниматься», — мысленно рявкнул себе наш товарищ. «Все в порядке, сеньора, я просто…» — он запнулся, едва не сказал «умираю от голода», но решил, что не стоит так уж перегибаться перед симпатичной и молодой женщиной. «Я просто очень голодный. Пожалуйста, можно немного хлеба?» Женщина смотрела на него так, словно перед ней стоял инопланетянин. Ее взгляд пробежался по его потрепанной одежде, по лицу, уставшему и осунувшемуся. Лечебное голодание, оздоровительная пробежка, физические упражнения на бешеном ветру и адреналиновый коктейль делали нашего героя брутальным мачо. Наверняка Стивен Спилберг в будущем, не сомневаясь, отдал бы половину Америки китайцам за возможность снять его вместо Сталлоне, Шварца и Ван Дамма вместе взятых. «Откуда вы? Вы военный?» Леха на мгновение задумался. «Врать бесполезно. Вид у него тот еще. Потрепанный, грязный, лицо осунулось, глаза лихорадочные. По акценту тоже вычислит. Да, русский летчик из Картахены. Сбили, вот иду в Мадрид». Женщина чуть расслабилась, но по-прежнему смотрела настороженно. Казалось, она борется с собой. Леха уже мысленно представил, как этот великолепный румяный батон, который она держала в руке, летит ему прямо в голову с криком «Вон отсюда! Русский! Из Картахены! Мадриэма!» Но нет, видимо, в душе сеньора сражалась за светлое будущее и, похоже, победила внутренние противоречия. Губы ее дрогнули, готовые улыбнуться, и, наконец, глядя на него с каким-то внутренним интересом, она протянула ему серый батон. Леха схватил румяный хлеб, быстро кивнул, и тут же вгрызся в хлеб, не заботясь о том, что он еще обжигающе горячий. «Спасибо, сеньора, спасибо», промычал он с набитым ртом, выражая крайнюю степень благодарности. Женщина смотрела, как он ест, медленно прищурила глаза, словно пытаясь понять, кого именно она впустила в свою жизнь. Но в ее взгляде появилось что-то еще, может, жалость, а может, глубоко скрытое любопытство. Наконец она улыбнулась, пробормотала что-то себе под нос, развернулась и направилась в глубину дома. «Подожди», — сказала она и, развернувшись, исчезла в доме. Леха, не переставая жевать, внутренне напрягся, готовясь к неожиданностям. Женщина вернулась и, не говоря ни слова, взяла с деревянного стола глиняную кружку, наклонилась к кувшину и налила нашему попаданцу теплого молока. Белая жидкость заплескалась, тонкой струйкой стекая по внутренним стенкам сосуда. «Возьми, только пей не спеша. Не хочу, чтобы ты подавился раньше времени, русский летчик». Она засмеялась, обнажив ровные белые зубы, которые ярко сверкнули на загорелом лице. Мария была невысокого роста, но крепенькая, с сильной фигурой, не лишенной женственности. Ее густые, пышные черные волосы были собраны в небрежный узел, но несколько непослушных прядей все равно выбивались, обрамляя лицо. Симпатичное, живое лицо с легким румянцем на скулах, небольшой вздернутый носик, который придавал ее облику чуть игривое выражение, и полные, чувственные губы. Карие глаза смотрели внимательно и цепко, с какой-то лукавой искоркой, будто она в любую секунду готова была подшутить или сказать что-то едкое. Засмотревшись на ее формы, Леха машинально отметил прекрасный третий номер под белой блузкой. «О чем ты думаешь, извращенец?» Возмутилась часть сознания нашего туриста по неволе, ответственная за жирки и углеводы. «И вовсе не извращенец. Тебе бы лишь ржать, тьфу, жрать. Не видишь ты ее внутреннюю ее красоту? Вот если бы снять платье», попыталась развить интереснейшую тему репродуктивная функция, но была жестко забита в дальний угол разума совместными усилиями остальных частей организма. Леха протянул руку, взял кружку, осторожно поднес к губам. Теплое, густое, с едва уловимым привкусом чего-то свежего и деревенского. К черту осторожность, а то раньше копыта отбросишь от голода, а не от отравления. Сделал однозначный выбор в пользу здорового питания наш герой. Молоко показалось ему необыкновенно вкусным. Он залпом осушил содержимое, провел рукавом по губам и выдохнул, отметив про себя, что хозяйка дома в общем-то очень симпатичная. «Большое спасибо, сеньора, вы просто ангел, спустившийся с небес». Женщина фыркнула, но явно была довольна незамысловатым комплиментом. Она чуть склонила голову на бок, распахнула темные глаза и слегка приоткрыла рот. «Ешь, раз уж дошел, а то не долетишь до своего Мадрида». В ее голосе присутствовал оттенок легкой игривости. Леха не заставил себя уговаривать. Проворно слопав весь батон до последней крошки, он наконец почувствовал, как в теле разливается приятная тяжесть. Голод отступил, впервые за последние сутки. Он почувствовал, что должен что-то оставить взамен. Достав и выбрав почище приличный кусок парашютного шелка, он протянул его женщине. «Это вам. Хорошая вещь. На трусы, или в смысле на платье, или на что захотите». Почему-то обсуждение женских трусов вдруг ввергло его в смущение. Он немного испачкался, но это настоящий шелк. Она удивленно посмотрела на него, затем на кусок парашюта. «Что ты делаешь? Я не могу это принять. Не нужно». «Конечно, можете. Вы меня спасли от голодной смерти. Я хочу тебе что-то подарить, а у меня больше ничего нет. Ну вот еще есть пистолет, два пистолета, сигарета и зажигалка. Но вообще-то тебе курить вредно. Сигарета и зажигалка обратно переехали в бездонные карманы Лехиных галифе. Да и оружие тебе нельзя тут хранить. Хотя он протянул беретту женщине. Молодая женщина с интересом разглядывала демонстрируемые русским летчиком предметы. На предложенный пистолет она отрицательно покачала головой, видимо развеселившись, сделала очень наивное выражение лица и уточнила. «Трусы – это такие штанишки с оборочками. Их еще в городе под платье одевают. Извини, я иногда не совсем понимаю твой испанский». Леха стал красным, как итальянский помодоро или испанские томати. Точно неизвестно, что их них краснее. Женщина расхохоталась и в конце концов взяла подарок. Она прижала шелк к груди и, смущенно улыбаясь, сказала «Спасибо, правда очень мило». После короткой паузы, сказала, слегка смущенно, «Может, останешься отдохнуть? У нас тут в деревне нет военных». Леха задумался. На улице уже темнело, и предложение звучало. Ну, звучало-то оно чертовски заманчиво. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Наутро на аэродром Алькала пришла страшная новость, от которой у Кузьмича и Алибабаевича внутри все оборвалось. Командира сбили. Едва не свалившись на месте, они начали выпытывать все известные подробности. Сначала им не верилось, что такое в принципе может быть. Сердце Кузьмича ухнуло в пятки, Алибабаевич сжал пальцы в кулаки. Из пересказа произошедшего они выяснили, что спасая своего товарища, их командир пошел на таран. Таран, а я вот, котлетки командир делал. Маленький Алибабаевич растерянно держал в руках сутки с пловом и котлетками, словно это могло что-то исправить. Он снова сжал кулаки. «Ну, твой мама». Кузьмич молчал, угрюмо глядя в землю. Потом, наконец, произнес. Вот отпустил его одного. Как знал, что он опять в дерьмо вляпается. Кузьмич встал, надел пилотку и махнул Алибабаевичу следовать за ним. «Так, пойдем к начальству, что-нибудь придумают», — вымолвил штурман. Они быстрым шагом направились к небольшому, но ухоженному домику, где находился штаб советских специалистов. Кузьмич и Алибабаевич ввалились внутрь без стука. «Товарищ Хуля, Петр Иванович, у нас командира сбили», — выдавил Кузьмич, едва отдышавшись. Начальник истребительной авиации, товарищ Хуля, невысокий брюнет, обычно с приятным улыбчивым и открытым лицом, в этот раз был исключительно мрачен. «Да знаю я, знаю», — говорил с Казаковым сегодня по телефону, он у них был старшим в вылете. Он помолчал, поиграл желваками, потом продолжил. «Хренов герой, в смысле герой хренов, ваш Алексей, герой, вот, над аэродромом Авилья, после бомбометания, наши приняли бой с фиатами. Хренов на таран пошел, чтобы фиат с хвоста казаковского ведомого снять, сбил итальянца, но и сам с парашютом прыгал. Казаков его видел, он живой, здоровый, махал шлемом, но его же могут схватить. Вы же знаете, что мятежники с нашими летчиками делают», — воскликнул Кузьмич в сильном возбуждении. Товарищ Хуля устало провел рукой по лицу, помассировал глаза и наконец произнес. «Могут схватить, да, и да, я знаю, что делают, видел». Он взял со стола карандаш и провел черту на карте. Он 80 с лишним километров за линией фронта. Где-то тут, в районе аэродрома Авильи был бой, вот примерно тут его Казаков видел. Вроде бы тут, он сам плутанул на обратной дороге и только уже над аэродромом Сота сумел сориентировался. Это еще километров 10 от Авильи и непонятно в какую сторону. Петр Иванович сжал губы в тонкую полоску. Он посмотрел на осуждающие лица штурмана и стрелка и заговорил первым, отвечая на незаданный вопрос. «Ну а вы что предлагаете? Полк десантников высадить в тыл мятежникам, хотя бы самолет отправить поискать?» Кузьмич сам понимал бессмысленность своего предложения. «Может, послать группу разведчиков? Я тоже пойду. Нам нужен транспорт, оружие, и мы сами его найдем. И моя пойдет. Моя ух какой сильный и ловкий». Алибабаевич не мог бросить штурмана и был готов идти пешком на край света, спасть командира. Петр Иванович вздохнул, двинул бровями вверх, выражая крайнюю степень скепсиса. «Это невозможно. Мы теряем людей каждый день. Это война. Ну хоть что-то сделать можно?» Кузьмич почти кричал от волнения. «Известили партизан по ту сторону фронта. Будем держать на контроле. Есть у нас несколько пленных немцев и итальянцев в обменном фонде. Будем стараться поменять на хреново. Если его поймают, ну это вряд ли. То есть мы просто сидим и ждем. Ну почему, не просто. Вы летаете, бомбите уродов. Охренеть!» Только и смог произнести Кузьмич и сжал кулаки. Начало июня 1937 года. Деревня Аламидилла-дель-Биракаль, пригород Вилья. Малюсенькая деревня Аламидилла-дель-Бирацаль, где Леха приютился на ночлег, оказалась не тем местом, где он рассчитывал оказаться. Маленькая тополиная роща у каменистого холма, посмеялась Мария, объясняя название. Название звучало красиво, но для Лехи это место стало лишь еще одной проблемой. Деревенька находилась в километрах в 10 от Вильи и 12 от аэродрома, и, к сожалению, глубоко во вражеском тылу. И вот что было самое хреновое, деревенька располагалась в сторону Саламанки. Леха сидел у небольшого деревянного стола, задумчиво крутил в руках корку хлеба и осознавал, что за эти полтора дня ни на шаг не приблизился к Мадриду. Да что ж за хрень такая творится? Он провел рукой по лицу, словно пытаясь заново увидеть мир в желаемом ему состоянии. То ли бой в воздухе увел его слишком уж далеко, то ли он сам, убегая от места встречи с грузовиком, несся в неправильную сторону, но факт оставался фактом, рысить ему еще до Мадрида было, и рысить. Мария, заметив его озабоченный вид, налила им обоим еще немного вина. «Ты выглядишь так, будто только что проиграл войну», – пошутила она. Леха покосился на нее и заметил, подмигнув. «Это вопрос философический. Если меня поймают, возможно, и проиграю. Но это вряд ли». Она усмехнулась, но тут же стала серьезной. «Основная дорога на Мадрид идет через Авилью, но туда тебе нельзя. Город франкистский, там полно патрулей, а теперь и немцев с итальянцами набежало. Есть проселок вдоль реки, но он проходит мимо аэродрома. Не совсем, конечно, близко, там лес и каменистые холмы. Аэродром получается прямо за холмами». Она задумалась. «Тебе нужен проводник. Может, старик Рамон, но он вроде бы собирался уехать на несколько дней». Леха не знал этих людей, но если кто-то может вывести его к своим, это шанс. Он вздохнул, допил вино и решил последовать примеру Скарлетт Охары. «Об этом я подумаю завтра». Он устало стянул с себя комбинезон, чувствуя, как пыль, пот и грязь почти прилипли к коже. Мария, женщина, что приютила его, смерила потрепанную форму оценивающим взглядом и уверенно заявила: «Дай-ка сюда, я постираю». Леха замялся. «Да не стоит, я так отряхну». Она вскинула бровь. «Не волнуйся, я повешу на заднем дворе, никто не увидит. Завтра с утра твоя рубаха, пришитая к штанишкам», она хихикнула, «будет сухая». Леха поколебался немного. С одной стороны, бегать голым в случае нештатной ситуации совершенно не хотелось. С другой, комбинезон вонял так, что им вполне можно было травить тараканов. Мария, заметив его сомнения, ушла и через минуту вернулась с простыми рубахой и штанами на веревочке. «Держи, переоденься пока, это моего брата». Леха принял одежду и переоделся. Ткань была мягкая, выстиранная десятки раз, но удобная. Мария кивнула, забрала его форму и скрылась за дверью. Как это бывает на юге, стемнело моментально. Леха, уставший, как собака после дневного забега, начал проваливаться в сон, прямо сидя за столом. Мария провела его в заднюю комнату, положила на кровать плед и незаметно исчезла. Наш путешественник потянулся, раскинув руки, и позволил усталости взять свое. Сколько он так пролежал, он понятия не имел. Когда он почувствовал рядом тепло, сначала подумал, что просто снится что-то хорошее, но потом теплое, очень жаркое тело прижалось ближе. Леха с трудом попытался разлепить веки, смутно различая в темноте женский силуэт. Недолго думая, он протянул руку и попал прямо на приличного размера грудь. Фигура по-дурацки хихикнула. Ее дыхание было глубоким, почти слышимым. Она наклонилась ближе, и в слабом свете лунного луча он увидел ее хитрую улыбку. «Может, останемся просто друзьями?» Сквозь сон попытался пошутить брутальный мачо, чтобы прояснить ситуацию. «Ну это вряд ли», — шепнула Мария и в следующее мгновение начала раздеваться. Глава 14. Остер ледоруб и наточен топор. Начало июня 1937 года. Недалеко от аэродрома франкистов, пригород города Авилла. Шатаясь от усталости, грязный и мокрый, Леха наконец добрался до полуразвалившегося сарая в стороне от дороги. Вчера погода вдруг испортилась, нависли хоть и высокие, но плотные облака, солнце спряталось, и периодически шел противный мокрый дождь. 1100 метров с чем-то над уровнем моря. Леха вспоминал карту, высокогорное плато, или высокогорье, это выше 1,5 километров. А эта фигня как будет называться, среднегорье что ли? Сука, адско-холодный континентальный климат с горными особенностями. Леха жутко мерз в своем хлопчатобумажном комбинезоне под мелким моросящим дождем. Сырость проникала под одежду, заставляя кожу покрываться мурашками. Леха зябко передернул плечами и запихал вовнутрь концы куска парашютного шелка, намотанного под комбинезон. Он с ностальгией вспоминал ночевку у прекрасной изготовительницы хлеба. А вот не надо было принципиальность проявлять, когда не требуется, придурок хренов. Что тебе стоило подождать 3 дня, проводник вернулся бы, и глядишь, спокойно бы поехал ты, Лешенька, в Мадрид, пытался сам себя обмануть Алексей Хренов. Сарай – это хоть что-то, крыша над головой. Внутри было темно и пахло сыростью. Повсюду валялись какие-то вещи, которые, судя по всему, никто давно уже не использовал. Старая рухлядь, покосившиеся доски, горы пыли и грязи. Пробираясь сквозь этот хаос, он наткнулся на косую литовку. Она сразу напомнила ему СССР, хотя была немного другой. Чуть длиннее, с более толстым лезвием. «Вот тебе и оружие», — Леха усмехнулся он, покручивая инструмент в руках. Рядом обнаружился старый, изрядно потрепанный дождевик с капюшоном. Конечно, от настоящего холода он не спасал, но хотя бы мог немного защитить от дождя, а в его ситуации это было немалой удачей. Переночевав в холодном, продуваемом всеми ветрами сарае, Леха проснулся с первым светом. Тело ныло, суставы ломило. Точно неизвестно почему, но он закинул странное оружие на плечо и отправился дальше, в сторону фронта. Его силы были на исходе, но вдруг вдалеке он увидел, как взлетают самолеты франкистов. Сердце сделало скачок, что-то знакомое мелькнуло в этом движении, в этих силуэтах, и он ощутил прилив энергии. Неосознанно он направился в ту сторону, надеясь, что сможет там что-нибудь придумать. Погода была абсолютно мерзкой, небо затянуло плотными, низкими облаками, и мелкий, нудный дождь, кажется, не собирался прекращаться. Он пробирался под одежду, пропитывал насквозь берцы и даже каким-то образом умудрялся залезать под капюшон. Все вокруг было мокрым, серым и унылым. Леха натянул свой убогий испанский дождевик, который скорее напоминал прорезиненный мешок с дырками для рук, и двинулся дальше. Промозглый ветер продувал его до костей, хлестал в лицо мелкими, холодными каплями, но останавливаться было нельзя. Он шел на инстинктах, изредка оглядываясь, пока в какой-то момент не заметил валуны, покрытые толстым слоем мха. Они торчали среди редких кустов неподалеку от аэродрома франкистов. Леха замедлил шаг, а потом прижался к одному из камней. Хорошее место, можно отсюда прекрасно разглядеть аэродром. Время было раннее, солнце только-только начало подниматься из-за горизонта, медленно прогоняя остатки ночных сумерек. Серо-фиолетовый свет пробивался сквозь облака, окрашивая землю в зловещие тона. Леха занял удобную позицию, сливаясь с местностью. Сейчас он был частью пейзажа. Грязный, темный дождевик с капюшоном делали его почти невидимым среди валунов. Казалось, будто еще один камень вырос из земли. Его темный силуэт в грязном плаще с капюшоном идеально сливался с камнями, создавая почти зловещую картину. Только глаза лихорадочно блестели из-под капюшона, когда он слегка приподнял голову, высматривая аэродром. Из-за плеча торчала литовка, странное оружие, добавляя мистического ужаса в пейзаж. Выглядел он теперь не как летчик, пробирающийся в тылу врага, а как какой-то призрак, вышедший из глубин истории. Начало июня 1937 года. Край летного поля аэродрома франкистов, пригород города Авила. Леха сидел, сутулившись, среди мшистых валунов, прикрывшись своим уродливым испанским дождевиком, и внимательно наблюдал за аэродромом. Тучи начали расходиться, и с первыми лучами солнца на аэродроме зашевелилась жизнь. Франкисты возились вокруг своих машин, серые пятна заляпанных комбинезонов мелькали между самолетами. Но больше всего Леху интересовали те, кто стоял чуть поодаль, немецкие мессершмитты. Они выглядели чужеродно, словно пришельцы из другой войны. Чистенькие, гладкие, серо-стальные, с черными кругами на фюзеляже. Рядом с кругом была намалевана такая же черная шляпа-цилиндр, наклоненная на бок, словно в издевательском поклоне. Новенькие, настоящие хищники. Первый мессер дал газ, выплюнул дымный выхлоп, завертелись лопасти винта, и ревя мотором, он медленно покатился по полосе, нехотя, словно знал, что еще несколько секунд, и он снова в небе, снова хозяин воздушного пространства. За ним, как по команде, ожили и другие. Леха смотрел, как один за другим они покидают землю, разгоняясь, плавно приподнимая носы, исчезая в утреннем тумане. Сердце колотилось, пальцы сжались в кулаки. Они уходили безнаказанно. Никто им не мешал. Все внутри закипело, волной захлестнула злость, бессильная, отчаянная. Он не думал, просто резко вскочил, схватил свою литовку, которую зачем-то таскал с собой, и, размахивая ей над головой, срывая голос, заорал в сторону взлетающих мессеров: «Суки! Пидосы проклятые! Чтоб вы грохнулись, мрази!» Ведущий мессер второй пары только что оторвался от полосы, его тень скользнула по земле, и в этот момент солнце, наконец, вырвалось из-за туч. Леха стоял на фоне золотисто-алого рассвета, размахивая над головой блестящим лезвием косы, кроваво сверкавшим в первых лучах солнца. В этом зрелище было что-то неестественное, что-то дикое. Встающее солнце позади него превратило его фигуру в мрачный и зловещий силуэт на фоне ало-золотого рассвета. Сверкающее лезвие косы отражало солнечные лучи, разбрасывая ослепительные всполохи, словно это была сама смерть, пришедшая по душе немецких пилотов. «А чего это ведущий так странно дернулся?» — подумал Леха, замечая, как первый мессер вдруг начал вести себя необычно. Истребитель качнул крыльями, заложил резкий вираж, словно пилота вдруг что-то ослепило, затем резко перевернулся через крыло, кувыркнулся в воздухе, со страшным грохотом вонзился в землю где-то за покрытыми лесом сопками. Над лесом в районе падения вспухло черное облако дыма. «Ура!» – завопил Леха, потрясая своей косой вслед ведомому разбившегося самолета. «Так вам, суки фашистские!» Он подпрыгивал, размахивая литовкой, как знаменем над головой, и грозно потряс ей в воздухе, адресуя этот жест ведомому, который, очевидно, еще не понял, что его командир навсегда закончил полеты. «Боишься? Боишься, гад?» — продолжал злорадно орать Леха, грозя оружием пролетевшему мимо мессеру. Его радость была неподдельной. Наконец-то хоть какая-то справедливость. Правда, что именно стало причиной внезапного падения немца, то ли неисправность, то ли нервный срыв, то ли нелепое совпадение, ему было глубоко плевать. Главное, одним гадом меньше. Он огляделся. Прыгать на виду аэродрома было не лучшей идеей. Спохватившись, Леха пожал плечами, будто ничего не случилось, и снова улегся среди камней. Ну, хрен с ним. В статистику побед мне это, конечно, не запишут, но, как говорил товарищ Раскольников, Родион Романович, зарубив старушку-процентщицу за 10 копеек, не скажите, а 10 бабушек, уже рубль. Начало июня 1937 года. Немецкая столовая аэродрома франкистов, пригород города Авила. Насколько же был бы удивлен Леха, если бы услышал разговоры немецких летчиков в столовой аэродрома тем же вечером. «Нет, вы видели», — нервно воскликнул ведомый, чудом переживший утренний вылет. Она прям над камнями парила. Старуха с косой, метров 5 в высоту. За столом воцарилась тишина. Кто-то отложил вилку, кто-то замер с кружкой шнапса в руке, напряженно слушая рассказ. И коса сверкает так над головой. Вжик. Он сделал руками резкий жест, изображая рубящее движение. Вся черная, в капюшоне, и так машет. «И что потом?» — осторожно спросил один из пилотов, явно пытаясь сохранить скептицизм, но голос у него дрогнул. А потом, голос ведомого сорвался на крик. Он резко дернул плечами, втянул голову в плечи, будто ему снова пришлось пережить тот момент. Пришел черед Вилли. Она ему вжик, и прямо самолет перерубила пополам. Он качнулся, вильнул, и раз, через крыло, и со взлета прямо в землю. Он выдохнул. Комната замерла. Кто-то закашлялся, кто-то судорожно сделал глоток шнапса. «Ты хочешь сказать, что это она за нами?» — неуверенно произнес один из летчиков, наконец-то осознав сказанное. Ведомый лишь нервно сглотнул, глядя в пустоту, как будто старуха с косой могла появиться снова. Начало июня 1937 года. Отхожие места аэродрома франкистов, пригород города Авила. Минут 20 спустя, устав маршировать и отчаявшись найти попутный транспорт хоть каким-то способом, Леха вылез из придорожных кустов, размахивая косой, и попытался остановить единственное средство передвижения в пределах видимости, понурую лошаденку, тянущую большую, потрепанную временем бочку самого затрапезного вида. Возница, одетый в лохмотья, сутулился на козлах, лениво покуривая. Но стоило ему поднять глаза и увидеть вынырнувшую из кустов фигуру в черном плаще с капюшоном, с огромной сверкающей косой над головой, как его реакция оказалась молниеносной. Он взвизгнул, истошно заорал, словно его резали, слетел с козел и, не разбирая дороги, бросился на утек с завидной скоростью. «Санта-Мария! Мадрид де Диас!» — истошно заорал он, выкрикивая что-то нечленораздельное на своем диалекте. Леха даже не успел рта открыть, как мужик уже исчез за поворотом, поднимая облако пыли. «Вот же засада, подъехал чуток называется», — протянул Леха, приближаясь к стоящему смирно транспортному средству. Леха подошел к повозке, задумчиво понюхал воздух и скривился. Его ноздри затрепетали, уловив знакомый аромат солдатского сортира. «Я смотрю, у тебя хренов офигительный карьерный рост намечается». Перед ним стояла гордость местных ассенизаторов. Осмотревшись вокруг, он убедился, что никаких других транспортных средств в пределах видимости не наблюдается. Вздохнув, он смирился с судьбой, взгромоздился на повозку и дернул поводья. Лошадка обреченно заковыляла, медленно перебирая копытами, словно понимала, что в ее жизни ничего хорошего уже не предвидится. Монотонное движение, пропитанный специфическим ароматом воздух, неспешный перестук копыт. Через 15 минут дороги Леха принюхался и его начало клонить в сон. Он не заметил, как задремал, покачиваясь в такт неспешной поступи понурой лошаденки. Тем временем лошадка, привычно зная маршрут, добралась до полосатого шлагбаума у въезда на аэродром. Часовые, увидев приближающуюся повозку, равнодушно зевнули. «Амария, смотри», — выдавил один из них, зажимая нос рукой. «Опять этот засранец на своей доходяге». Запах, волнами расходившийся от бочки, наполнял пространство вокруг. Один из часовых скривился, второй отступил на шаг назад. «Открывай быстрее, пока мы тут не задохнулись. Или ты сам хочешь чистить эти нужники?» — заорал капрал на первого из караульных. Тот, что был постарше, схватился за голову и, замахав руками, торопливо поднял шлагбаум. «Проезжай, кусок ослиного дерьма, только быстрее, чтоб мы тебя больше не видели», — донесся приглушенный голос одного из них. Лошадка с обреченным видом прошествовала на территорию аэродрома, таща за собой пахучий груз и его случайного всадника. Росинант, не сомневаясь, потопал к деревянным сортирам, стоявшим на самом краю аэродрома, у небольшой рощицы. Лошаденка, явно привыкшая к своему унылому маршруту, лениво махала хвостом, не требуя никаких дополнительных указаний. Повозка мерно покачивалась на ухабах, ароматное содержимое выдавало очередную порцию миазмов при каждом толчке. Остановив транспорт, Леха вздохнул, поморщился от вони и спрыгнул на землю. Он по привычке огляделся, убедился, что никто не смотрит, и потянулся за своей косой. Товарищ с высшим техническим образованием в прошлой жизни провел ладонью по лицу в попытке отогнать въевшийся запах. Уставший, голодный и замерзший, он понял, что на сложные планы и хитроумные схемы у него просто нет сил. Его идея, как обычно, отличалась своей простотой и нахальством. «Слабоумие и отвага», — тихо подбодрил он сам себя, устраиваясь на привале за стеной сортирного домика. Минут через пять на тропинке, ведущей к сортиру, показался упитанный немецкий летчик в серой форме. Он посвистывал что-то веселое, покручивая в пальцах ремень, и шагал с таким расслабленным видом, будто не на войне был, а в отпуске в каком-нибудь Баден-Бадене. Фриц явно не торопился на службу, а наслаждается бытовыми удобствами. Леха, затаившись за стеной деревянного домика, злобно усмехнулся. Вот же буржуй, вонючий оккупант идет облегчить свою фашистскую сущность. Сейчас мы тебе зигхайль организуем. Леха, не к месту, вспомнил анекдот про акулу, которая кружит перед аквалангистом, чтобы не жрать его с дерьмом. Он мрачно позволил упитанному бюргеру зайти в деревянный домик, заняв позицию сбоку от двери, и принялся терпеливо ждать. Шум изнутри ясно показал, что немец не собирался торопиться. Внутри раздавались характерные взрывы и трещания, тяжелые вздохи и отвратительно громкие звуки немецкой жизнедеятельности, щедро сдобренные невыносимой вонью. Леха, изо всех сил стараясь дышать через рот, постепенно дошел до полного помутнения рассудка, переходящее в ярость. «Да чтоб тебя, фашистская жопа!» — прошипел он, зажимая нос. Прошло несколько мучительных минут. Немец явно не торопился. Время от времени он громко сопел, перелистывая что-то шуршащее, может, газету, а может, просто подтирался местной прессой. Леха заскрипел зубами. «Ну ты там контрольный доклад в Берлин пишешь, что ли?» — сдавленно выдавил он. Когда дверь наконец распахнулась, на пороге появился красномордый, довольный жизнью бюргер. Ремень болтался у него на шее, лицо выражало абсолютное блаженство, а в глазах читалась ленивая расслабленность человека, который только что сбросил не только физический, но и моральный груз. И тут Леху накрыла красная пелена. Все, холод, дождь, голод, изматывающая дорога, зловонные пары, витавшие в воздухе, Все это вспыхнуло в нем яростью. Он рванул немца на себя, впечатал его башкой в дверной косяк и, приставив к горлу остро отточенную косу, прохрипел, выталкивая слова из пересохшего горла. «Weiss deine Ausweis, verfluchte Schwein». Фраза вырвалась сама собой, будто ее всю жизнь ждали в этом месте. Наверное, никто, включая самого Леху, не смог бы объяснить, какого хрена он цитирует бравого солдата Швейка. Стоит признать, что Леха когда-то целый год учил немецкий в техническом вузе, но все его познания ограничивались шедевром «Zwei Grösser Bier und ein kleine Bier». Тем не менее, оказалось, немец был хорошо знаком с этим литературным шедевром и совершенно восхитился актерской работой. «А mein Gott», простонал он от волнения, глаза его закатились, и фашистский авиатор с тихим шлепком сполз вниз по двери, прямо на наточенное острие косы. Леха моргнул. «Ну ты, фашистская какашка, подохнуть решил мне назло». Он недоверчиво толкнул немца носком ботинка. Тот издал странный булькающий звук, но не пошевелился. «Вот это я, конечно, выдал», — пробормотал Леха, наклоняясь к поверженному в сортиной схватке воину Рейха. Глава 15. Гуд, Вальдемар, Гуд. Начало июня 1937 года. Отхожие места аэродрома франкистов, пригород города Авила. Отбросив косу, Леха деловито схватил бюргера за ноги и, пока никто не заметил, споро оттащил его за будочки в густые испанские кусты. Немец, словно мешок с картошкой, плюхнулся в траву, не издав ни стона, ни звука. Леха секунду постоял, тяжело дыша, потом вытер пот с лица и задумчиво пробормотал себе под нос. Подох что ли, фашистский засранец. Ну вот, вредитель, всю малину мне испортил. Как теперь доставку своей тушки в Мадрид организовывать? Эх, вот не вовремя я про акулу вспомнил. Как будто сам дерьма наелся. Быстро и без лишних сантиментов обшмонав немца, он стащил с него слегка помятую форму. Грубая серая ткань отдавала потом и табаком, но выбора попривередничать у Лехи не было. Нацепить ее поверх своего потертого летного комбинезона оказалось делом нехитрым, и уже через пару минут он вертелся на месте, оценивая результат. «Прылысно, сойдет за чистокровного немецкого бюргера», — пробормотал он, приглаживая форму ладонями, главное рот не открывать, улыбаемся и машем. Немец оказался покрупнее, но, странное дело, поверх его комбинезона форма сидела почти идеально, словно была пошита на заказ. В темпе вальса Леха застегнул пуговицы, подтянул ремень и с сожалением решил, что с испанским плащом с капюшоном пора прощаться. «Прощай, мой старый друг, ты сделал все, что мог». Он бросил его в кусты, мысленно пожелав удачи следующему хозяину. Оставалась одна проблема – без сознания валявшийся в кустах немец. Длинный порез от косы шел от горла до самого уха и потихоньку сочился кровью. Может, жить он будет, но вряд ли хорошо и долго. Главное, чтобы скоро не очухался. Леха задумчиво поднял свою литовку. В голове мелькнула мысль. Может, его того, закончить дело. Он даже уже занес косу, но в середине замаха рука ослабла, и он опустил оружие. Одно дело, сбить в воздухе или бомбы там им на голову вывалить, сказал он себе под нос, размышляя над этической стороной проблемы. Даже пристрелить в бою это норм, а так отрезать башку как барану. Блевать потом будешь сутками. Да ну его к черту. С досадой плюнув, Леха выдал немцу смачного пинка в толстую задницу. Бюргер даже не пискнул. Ну и валяйся тут, блин, мистер Шмидт недоделанный, пробурчал Леха, стряхивая с ладоней пыль. Нахлобучив слегка помятую пилотку немецкого фасона, он еще раз проверил форму в отражении мутной лужи. Выглядел почти как свой, разве что глаза уж больно не арийские. Такими темпами я до Мадрида и до Марковкиного заговения не доберусь. Главное, молчать и кивать, решил он и, расправив плечи, уверенно двинулся к аэродрому, полон решимости угнать попутное транспортное средство. Начало июня 1937 года. Летное поле аэродрома франкистов, пригород города Авила. Всегда говорил, наш девиз – «Слабоумие и отвага», — сказал он себе под нос, прикрыв глаза рукой, как козырьком, разглядывая поле аэродрома. Обозрев раскинувшееся перед ним летное поле, залитое утренним солнцем, он задумался. Уверенности оно с первого взгляда не внушало. Вдалеке, на противоположном краю летного поля, ровным строем стояли четыре массивных трехмоторных «Юнкерса», в серо-пестрой окраске. Вокруг выстроившихся самолетов суетилось прилично народа, подвешивая бомбы и что-то проверяя. Рядом с ними, чуть ближе к нему, словно стайка хищников, выстроились мессершмитты, узкие, юркие, стремительные. Вокруг истребителей тоже сновали механики. Был виден открытый капот и торчащий оттуда зад техника одного самолета. На другом самолете возились с пулеметными лентами, куда-то катили тележку с боеприпасами. Но Леха не собирался соваться туда, где кипела работа. Он накинул взглядом аэродром еще раз и заметил стоящий в стороне одинокий маленький самолетик с верхним крылом и смешными длинными ногами. Рядом с ним, открыв капоты, копался такой же одинокий механик, неторопливо осматривая мотор. «Шторх, немецкий связный самолетик», вяло выдал определение его память, докопавшись до нужных файлов в голове. «Маленький, легкий, медленный, но зато можно взлететь с садовой дорожки». Леха ни секунды не колебался. Его ноги сами направились в сторону будущего трофея. Проходя метрах в 100 от курилки у столовой, он заметил несколько немцев, стоявших с сигаретами в зубах. Они лениво посмотрели на него. Недолго думая и не меняя шага, Леха с невозмутимым видом помахал им рукой. «Хеллоу, братаны! Или как там гутентаг, камрады? Чтоб вам напросилось!» Состроил самую жизнерадостную улыбку им наш полиглот. Немцы переглянулись, потом один из них пожал плечами и лениво махнул рукой в ответ, остальные продолжили неторопливо курить. Начало июня 1937 года. Курилка аэродрома франкистов, пригород города Авила. В курилке, пропитанный табачным дымом и негромким немецким смехом, один из летчиков, лениво держа сигарету двумя пальцами, бросил в сторону собравшейся компании. «Гляньте, вон Курт из сортира выполз. Блевал, наверное, как всегда. Выглядит как мятое дерьмо из ослиной задницы, но хоть бы хны». Он мотнул головой в сторону Лехи, который в немецкой форме уверенно шагал по летному полю аэродрома. «У нас потери, старина Вилли разбился сегодня утром, а этого толстого нахала представили к кресту непонятно за какие подвиги. Хотя, с его-то дядей в командовании легиона, он может хоть на унитазе летать вокруг, все равно медаль дадут». «Ага, вот это здоровье!» — поддержал другой пилот, с завистью выпуская колечко дыма. «Вы только подумайте, вчера в кабаке они нажрались с Гансом и Карлом в полное дерьмо этим местным испанским шнапсом из жмыха. Потом заставляли танцевать голых официанток на столе, поили и поливали их шампанским и засовывали им купюры в задницы. Ганс свалился под стол и уснул, Карл обливал в кустах за столовой, а Курт утащил в номер ту полуголую певичку, помните, которая там выступала, черная такая, с большими сиськами и толстой шпой. Ну и, лениво протянул кто-то из компании, а то, полночи долбил кроватью в стену, а теперь, глядите». Он махнул рукой в сторону взлетной полосы, где новенький Курт, развернувшись к ним спиной, в развалочку не торопясь шел к такому же новенькому Шторху. «Летает на своей помеси швейной машинке с цирковым вагоном в тылу и еще нам рукой машет». С явным раздражением выплюнул слова пилот. «Шейзикопф». Компания дружно засмеялась, но в воздухе повисла густая и тяжелая зависть. В глазах настоящих пилотов мессершмитта в поведении нового Курта выглядело вызывающе. Начало июня 1937 года. Летное поле аэродрома франкистов, пригород города Авила. Леха подошел к Шторху, размышляя, как бы улететь, не привлекать к себе лишнего внимания. Конечно, он знал, что на таком самолете далеко не улетишь, но, как говорится, на бесптичье ижа самолетом станет. И тут из-за самолета выглянул механик, плотный немец с круглым лицом, носом картошкой, торчащими ушами, одетый в вымазанным в масле комбинезон. Он явно не ожидал, что кто-то появится так внезапно у его самолетика и ошарашенно выдал. «Верь, пиду день, und weißt Kurt», увидев подошедшего Леху. Леха, недолго думая, подошел еще ближе и, припомнив все богатство своих познаний в немецком, бодро ответил. «Я, натюрлих», с трудом припоминая, «сейчас ты мне и за пиду ответишь». «Эх, жалко, я всего один год немецкий учил в университете, и то больше по девкам из ГДР бегал, укреплял дружбу между народов». С ностальгией наш попаданец вспомнил прекрасное время из прошлой жизни. И презервативы немецкие были лучше нашего изделия номер 2. Совсем уж не кстати выдал очередной перл его сознания. Леха отогнал дурные мысли и сосредоточился на такой сложной лингвистике. На этом его запасы фраз из университетской программы временно иссякли, так что он просто вытащил свой верный браунинг и передернул затвор с характерным щелчком и уверенно добавил.